План Магеллана. Чтобы спасти экспедицию, Магеллан решился на безумный поступок. Он отправил на корабль «Виктория» судью Гомеса де Эспиносу и пятерых матросов. Представить только, 6 против 60! Пришли. Судья зачитал капитану Виктории письмо Магеллана с просьбой пожаловать на флагманский главный корабль для переговоров. Капитана это предложение рассмешило. Отправиться в логово к врагу, чтобы быть арестованным? И пока тот размышлял, как бы едко ответить Магеллану в письме, судья Гомес де Эспиноса резко достал нож и поразил им капитана Виктории. За ножи схватились и прибывшие с судьей 5 матросов. Все произошло молниеносно. Экипаж в замешательстве не знал, как реагировать, сражаться или сдаваться. Воспользовавшись этим моментом, хитрая шестерка взяла управление Викторией на себя, и вот судно уже подходит к флагманскому кораблю. Так под властью Магеллана оказались уже 3 корабля — Тринидад, Виктория и Сантьяго. Как вернуть еще 2 вновь под свое командование? Магеллан изобретателен. Он перекрыл мятежникам выход из залива, в котором на тот момент находился весь караван экспедиции, своими 3 кораблями. Сан-Антонио и Концепсьон оказались заблокированными в морском заливе на юге Аргентины. Что же делать? Или сдаваться, или сражаться? Сражаться матросы были не настроены, поэтому большинство обреченно подчинились воле ступившего на палубу адмирала. Капитанов арестовали и заковали в цепи. Главного заговорщика Хуана де Картахену вместе с его пособником, поднимавшим матросов на бунт, Магеллан высадил на пустынном берегу Патагонии. Никому до сих пор неизвестна их судьба. Да и могла ли она быть завидной с запасами еды на несколько дней в неизведанной местности?